как у подростка с мотивацией к деятельности. Какие есть стремления, желания и интересы? Эта глава будет посвящена загадочной, мощной, движущей, побуждающей силе, которой было бы у нас побольше, побольше, вот тогда бы мы развернулись. А что вы можете сказать о мотивации своего ребенка? Запишите, пожалуйста, ответ в свой собственный блокнот. Что мы понимаем под мотивацией? Когда возникает беспокойство о мотивации? Вот типичные случаи. Подросток ничего не хочет, иногда даже прямым текстом говорит «ничего не хочу». Подросток не знает, чего хочет, и делает ничего. Подросток не хочет делать то, что раньше делал на приличном уровне. Например, учиться, посещать спортивную секцию, помогать бабушке и дедушке, убирать комнату, читать. Подростка ждет важный жизненный этап – соревнования, экзамены, лечение, а он никак не может настроить себя на подготовку, и провал близок. Подросток делает что-то бесящее родителей вместо правильного, гуляет вместо занятий в музыкальной школе, залипает в гаджеты и игры вместо домашнего задания. Для начала успокою вас. Ничего не происходит без мотивации. Она всегда присутствует в человеке. Просто хочется сделать из нее осознанный, управляемый процесс, а он, увы, редко таким бывает. Никому толком не известно, что это такое на самом деле и как с этим работать. Если бы существовали действенные универсальные рецепты мотивирования людей, то обладатель рецептов был бы Нобелевским лауреатом или мультимиллиардером. Давайте договоримся, что в этой книге мы понимаем мотивацию как комплексные переживания, ощущения и когнитивные процессы, которые направлены на движение в определенном направлении. Знание Вики дает такое определение. Мотивация — это совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и определяющих ее направленность. В широком смысле понятие «мотивация» используется во всех областях психологии, исследующих причины и механизмы целесообразного поведения животных и человека. Вот вы представляете себе, как устроена резиновая лодка? Думаю, в общих чертах — да. Теперь вообразите, что ваш ребенок сидит в такой лодке, а его мотивация — это воздух в баллонах, который позволяет держаться на воде. Ближе к подростковому возрасту клапаны раскручиваются, лодку начинают спускать, то есть мотивация уходит. Родители паникуют: «О нет, он же сейчас потонет!» И что делают? Правильно, хватают насос и начинают качать, поддерживая давление воздуха в баллонах. В жизни это выглядит так. С боем возят на секцию, шантажом и угрозами заставляют делать математику, криком сгоняют с дивана, лишь бы занялся хоть чем-то. Надутая лодка дрейфует в открытом море. Взрослые потеют, не выпуская насоса из рук, качают, качают без устали, чтоб не потонуло родимое, а взор застят паника и видимость результата. Когда они окончательно задолбаются и все-таки перестанут качать, лодка утонет, но уже не у самого берега, а далеко-далеко на глубине. Ведь подросток просто сидел, пока родители качали, гребли и толкали. Он не знает, как устроена лодка, как работают клапаны, где ремкомплект и как им пользоваться. Ничего не хочет, на которое родители жалуются в половине случаев, это просто этап. Время, данное подростку, чтобы разобраться, как я устроен, что мне важно, как собой управлять, что меня двигает, а что тормозит. Ничего страшного, если лодку начнет спускать у берега, на мелководье. Можно вылезти и ходить вокруг по колено в воде, тыкать в плавсредство пальцами, изучать и пробовать исправить ситуацию. Именно этот набор действий поможет в дальнейшем справляться с жизнью, но никак не бессмысленная работа насосом на видимость результата. Мы должны показывать ребенку, который еще не вступил в пубертат, что его интересы важны, значимы, и им можно следовать. Хорошо, если удастся помочь подростку выстроить связь между его действиями и результатом. Научить действовать так, чтобы его собственные цели становились ближе. Это вкратце. По сути, любое действие совершается, если есть определенное сочетание двух параметров. Первый параметр — сила желания, второй — сила сопротивления. Соответственно, иногда надо растить первое, а иногда надо искать и снижать второе. Как мы можем рассматривать учебу в этом контексте? Чистая мотивация учиться, точнее, познавать, крайне редка и присуща буквально единицам. А мы рассчитываем и надеемся, что наши дети как раз такие, что им нравится познание, и они стремятся к нему сами по себе. Я уже говорил, что в младшем школьном возрасте вся психика и мозг настроены на познание. Да, но не сидение часами за партой. Детский организм хочет развиваться и как можно больше понимать про мир, предпочитая все это осуществлять на практике, а не через чтение учебников или записывание чего-то нудного за учителем. Лучше заранее попрощаться с иллюзией, что где-то существуют дети, которые очень любят учиться, и только вам не повезло. Редко встречаются мальчики и девочки, которые любят познавать именно школьным способом. Ваши не любят? Все нормально. Попробуйте обратиться к своему опыту и представить, сколько кайфа вы испытаете сейчас, если сядете за парту и начнете читать учебник с бессмысленной для вас информацией. Зачем хорошо учиться в школе? Понимание как способ изменения поведения крайне переоценено. Тем не менее, именно в расчете на понимание подростка родители так сильно упираются в объяснение, зачем надо хорошо учиться. В некоторых случаях дети сами спрашивают. Подростки о школе. Я не понимаю, зачем мне это надо. Почему лучшие годы своей жизни я должна проводить так, как мне не нравится? Вот что, ты прямо любила учиться? Давайте проведем небольшое упражнение. Попробуйте себе убедительно объяснить, зачем вам надо было хорошо учиться в школе. И запишите ответ в ваш блокнот. Причин окажется не так уж много. Особенно трудно вспоминать постфактум, зачем нам нужна школа. И все пункты звучат неубедительно, как для нас, так и для подростков. Самые типичные объяснения. «В моей семье так принято, у нас нет дураков, поэтому ты будешь учиться». Или «хорошо учиться — это достойно, есть базовый уровень, ниже которого опускаться просто стыдно». Или «хорошо учиться — это билет в будущее, в хороший вуз, который нужен, чтобы» и так далее. Или «это твоя работа, я делаю свое, а ты давай учись». О, этот пункт — большая ловушка, потому что подросток может сказать: «А ты точно хорошо свою работу делаешь? Почему тогда не миллионы зарабатываешь? На твоей должности люди круто живут, значит, они отличники, а ты троечник?» Так что будьте аккуратнее с этим аргументом. Хорошая учеба — это реализация способностей, чтобы у тебя был живой классный мозг, с которым ты потом можешь сделать и выучить все, что угодно. Вроде бы неплохой аргумент, но не для всех детей работает. Есть одно объяснение, которое мне нравится больше других. Пожалуй, оно мой фаворит. Я его честно подрезал в одном из интервью Артемия Лебедева. Вкратце, школьные предметы не особо-то нужны, их формальное содержание нам редко пригождается. Допустим, я веду блог и пользуюсь современными приложениями и другими сервисами для проверки правописания, а не вспоминаю школьный курс русского языка. Математика в большом объеме не нужна никому, кроме профессионалов этой науки, так же, как и биология с ее рецессивными доминантными генами и инфузориями-туфельками. Подростки о школе. В школе должны объяснять, для чего мне нужны конкретные знания. Например, мне в реальной жизни никогда не пригодились умения считать тангенсы углов, гипотенузы прямоугольных треугольников и так далее. Тем не менее, смысл изучать все это есть. Каждый предмет дает возможность научиться смотреть на мир через призму определенной науки. Вот что круто. Покидая школу, мы получаем набор волшебных призм. И чем их больше, тем шире у нас выбор, как смотреть на мир. Вот обычная школьная парта. На нее можно взглянуть через призму математики. Обмерить со всех сторон, посчитать площадь. Можно с точки зрения физики. Сколько она весит, какие силы на нее действуют. С позиции литературы. Описать, какая она потрепанная, желтая, как танцует на ней солнечный блик. Через призму биологии, какое количество микробов сейчас на этой парте, из какого дерева она сделана. За счет этого нам гораздо интереснее решать, в чем дальше расти, чем увлекаться и так далее. Кстати, если хорошо ориентироваться в школьных предметах, то можно практически с любым человеком поддержать разговор по его специализации и интересам. И вот это может стать важным аргументом для подростков, потому что им, собственно, важно разговаривать, общаться и находить контакт. На тему «зачем учиться» вполне можно поговорить и с самим подростком, почему нет. Честно признаться ребенку, что у вас нет легких и четких аргументов. Давай вместе подумаем. В этой жизни есть школа, там столько всего происходит, ты отдаешь огромное количество сил, времени и энергии. Понимаю, родителям очень страшно выступить здесь не с позиции эксперта. А вдруг в итоге так и не получится объяснить ребенку, зачем нужно учиться? В каких-то вещах вообще не надо быть экспертами. Разбираться в них вместе с детьми – более честная позиция и не такая хрупкая, как экспертная. Вопрос. Зачем вообще родителям мотивированность ребенка именно в учебе? Недостаточно ли относиться к школе как к неизбежному злу? Ответ. Некоторые относятся как к неизбежному злу. Трясем, толкаем, раскачиваем детей мы исключительно от собственной тревоги. Нам ведь надо не только, чтобы они выжили, но и чтобы стали успешными. Наше собственное представление о том, от чего зависит успешность и счастье, выливается в невротический список, что именно ребенок должен уметь и что у него обязательно должно быть. Настаивая на учебе, взрослые на самом деле беспокоятся немного о других вещах. Но, увы, нельзя сказать «расслабьтесь, потому что от отсутствия учебы дитя не умрет». Вот и приходится искать более-менее сбалансированный ответ «зачем учиться?» или какие-то другие побуждения, не напрямую выводящие ребенка на то, чтобы он искал новые знания. Что это за побуждение? Цели, процесс, среда. Может быть, интересно учиться от цели. Может быть, от процесса. А еще бывает так, что на интерес влияет среда. Подростки очень зависимы от окружения. Если оно не заинтересовано в процессе обучения и развития, то высоки шансы, что подросток тоже этот интерес утратит. Если среда заинтересована, ставит цели, в целом мотивирована, то выше шанс, что у конкретного ребенка тоже эта мотивация будет. Да, гарантий никаких, как в случае с родительской стратегией, но шансы выше. Среда, окружение – один из ключевых моментов, через которые родители могут влиять на мотивацию детей. Здесь важно понимать, что среда должна стать референтной подростку, его способностям и стремлениям. Если в сильном классе, куда его недавно перевели, все заучки, а дружит по-честному он с веселым балбесом соседом, то референтная группа именно сосед, а класс отличников ему чужой. Родители о школе. Поэтому, принимая решение отдать в сильную школу, проследите, сложилась ли для подростка там нужная группа и коммуникации внутри нее, и чтобы эти ребята были для него значимы. Средой могут оказаться не только сверстники, а еще и другие взрослые, но не родители. Это может быть тренер, друг родителей, какие-то родственники, дяди и тети, прикольные и классные. Мотивация может быть связана с целью. «Я что-то делаю, чтобы потом что-то получить». Это нормальная тема, которая, впрочем, нелегко прикладывается к учебе. Когда взрослый устраивается на работу, ему важно пройти обучающие мероприятия, цель которых понятна – повысить зарплату или улучшить условия труда. Задача «зачем учиться?» для него решена, но это взрослая мотивация. Для детей наши аргументы выглядят вяло. К тому же, такая стратегия должна предполагать способность строить долгосрочные прогнозы. О чем мы с вами уже говорили, у подростка этого нет. Соответственно, в рамках школьной учебы главная сложность — найти, зачем это нужно детям. Пути подростковой мотивации порой неисповедимы, но интересны. Есть подрастающие дети с уже сформированными задачами. Хочу в медицинский колледж, для него мне нужны вот такие предметы, я буду по ним впахивать. Они достаточно хорошо успевают по 2-3 дисциплинам и полностью сбивают на все остальное. Зато это совершенно искренняя мотивация от цели плюс абсолютно нормальная экономия ресурсов. «Учись хорошо и получишь плюшечку» или «айфончик за оценки» — это не мотивация от цели. Это называется стимулированием. Как и «кто хорошо учится, тот не получит по шее». Подход работает, но на достаточно короткой дистанции. Если мы снова обратимся к бизнес-аналогии, то можно взять такое явление, как мотивация к выполнению KPI. Что такое эти показатели, я уже говорил ранее. Для примера, менеджеры по продажам вполне логично будут переживать за объем продаж, от которого им идет процент, а не за общую прибыль компании. Они начнут делать скидки, продавать низкомаржинальные продукты, просто наращивая объемы, получая свои премии за выполнение KPI. Сотрудники в итоге радуются жизни, а компания медленно идет ко дну. Это все очень похоже на краткосрочную мотивацию у школьников. Существует мотивация от интереса, самый естественный ее вид, особенно для детей. Я говорил о ней в главе про будущее. Психологи потом учат великовозрастных дядь и теть делать то, что хочется, и не делать то, что не хочется. Во взрослой жизни это редко реализуемо, но в детской надежде все еще существует. В начальной школе детям обычно нравится, потому что там новая информация, предметы, люди, форматы жизни и общения. Но интерес быстро угасает, потому что, к сожалению, Учебная и школьная деятельность плохо сочетаются с устройством детской психики и задачами возраста. Школьники, увлеченные компьютерными играми, все, что им нужно для игр, познают легко, масштабно и быстро. Ваш ребенок играет в Brawl Stars? Поспрашивайте его про характеристики персонажей, аватары, скины, медали. Если попробовать всю информацию, которую он быстро и объемно выдаст, переложить в текст, то получится неплохой такой учебник, который дитя незаметно и добровольно заучило вообще без напряжения на основе интереса. В моей практике был мальчик, который плохо учился в школе, совершенно не любил читать, но при этом играл в танки и проявлял недюжинный интерес к инженерной части вопроса. Он легко оперировал большим объемом технической информации про особенности каждого танка. Более того, он поднимал архивные документы, читал учебники, в общем, разбирался в теме лучше, чем люди с высшим образованием. Без напряжения, без того, чтобы себя заставлять или заставлял кто-то со стороны. Это самая крутая мотивация в чем-то, хоть сколько-нибудь связанном со школой. Современная школа в большинстве случаев оторвана от жизни. Очень сложно привязать учебу к ситуативным задачам, на которые дети и подростки могут ориентироваться. Процесс обучения выстроен не так интересно, как это нужно мозгу. С точки зрения мотивации не за что зацепиться. Еще существует мотивация, связанная с признанием и одобрением. Это тоже часто работает в младшей школе, а также на тревожных, дисциплинированных подростках, особенно на девочках. Они учатся не потому, что им нравится или они хотят стать врачом, химиком, писателем, а потому, что это классный способ получить социальные поглаживания. Когда они приносят пятерки, их дома любят, в остальных случаях нет, а детям жизненно важно, чтобы их любили. Пожалуйста, не пользуйтесь этим как инструментом мотивации. Нефункциональная структура, потенциально приносящая серьезные невротические неприятности. Такие дети и девочки, и мальчики потом очень долго пытаются избавиться у психологов от связки «если я молодец и принес результат, то меня можно любить, а если не молодец, то нельзя». В первом-втором классе по биологическому уровню развития детям еще важно мнение одобрения взрослых. Но приходит пубертат, и чем меньше я буду соответствовать ожиданиям взрослых, тем для моей психики лучше. Поэтому мотивация одобрением скорее нонсенс в подростковом возрасте, чем норма. Есть дети соревновательные, которых мотивирует сам факт достижения. Они от природы заточены на получение результата. Мотивация, связанная со сравнением, тоже не очень здоровая тема, но может произвести временный эффект в учебе. Частый мотив к движению для подростков – чтобы отстали. В 11-14 лет основная концепция – это достижение максимального комфорта здесь и сейчас. Дети постоянно ищут баланс между приложением своих усилий и количеством напряжения. Чтобы самим не убиться и чтобы родители не надоедали. Как только они этот баланс находят – то, собственно, на нем и останавливаются. Именно поэтому срабатывает стратегия, как следует задолбать подростка, чтобы начал что-то делать. Но это все равно не мотивация к учебе, а мотивация к тому, чтобы избавиться от вашего давления. Сама по себе учеба, как деятельность, не слишком увлекательна, не сильно связана с жизненными задачами, и в ней сложно выстроить связку с общей мотивацией к жизни и развитию. Главное — понимать, что учебная мотивация — это только часть общей мотивации. Точно ли подросток ничего не хочет? Самая глобальная мотивация организма — жить и двигаться. Если она есть, дальше мы можем искать способ, каким образом ее привязать к конкретной деятельности. Но очень часто в подростковом возрасте мы сталкиваемся с угасанием этой мотивации. Подростку ничего не хочется, не надо и нет никаких стремлений. Отчасти это может быть результатом усиленных действий родителей по забиванию детской мотивации, когда в течение многих лет организовывали, давили, мотивировали, пинали, заставляли и так далее. А отчасти это просто признак возраста, потому что в подростковом периоде детям как будто надо немного опомниться, пересобраться и разобраться, кто они и чего хотят. Если при отсутствии мощной внутренней мотивации жить и действовать мы, взрослые, пытаемся вытащить из ребенка учебную мотивацию, разве удивительно, что это не работает? Наша задача в таком случае — помочь общей мотивации как можно скорее и эффективнее развиться. Средний подросток в принципе чего-то все же хочет. Не умирает от голода совершенно точно, значит, хочет еды и ест ее, а также сидит в гаджетах, как мы выяснили. Но это не то, правда? Вопрос про мотивацию возникает тогда, когда подросток не делает того, что мы считаем правильным или нужным. Итак, чего же надо хотеть подростку, чтобы мама и папа перестали переживать? Родители отвечали на этот вопрос так. Чтобы хотел путешествовать, чтобы был увлечен хоть чем-то, но не гаджетами. Чтобы читал, чтобы хотел о ком-то заботиться, чтобы хотел зарабатывать, чтобы хотел ставить цели и добиваться их, чтобы хотел получить хорошее образование, чтобы хотел развиваться, чтобы хотел следить за здоровьем. Самое смешное, как мы поймем, что подростки этого хотят? Простой критерий. Они что-то делают в этом направлении, и эти действия нам понятны. Если подросток лежит на диване головой на запад, может быть, он хочет путешествовать и лег в направлении своей цели. Но нам-то надо, чтобы он составил карту, изучил все про страну, в которую поедет, заработал денег или как-то иначе вложился в результат. У нас есть некий набор представлений о том, как должно быть, и мы постоянно сравниваем то, что реально происходит, с этим набором. Результат печальный. Что ж, подростковый возраст создан, чтобы расстраивать родителей, иначе у них слишком легкая и интересная жизнь. Если родители неосознанные, а их подросток не делает то, что они считают необходимым, его просто заставляют. Не рефлексируют на темы желаний и свобод, а давят до упора, пока ребенок не найдет в себе достаточно сил, чтобы сказать «выход там» или «уйти самому». Более осознанные начинают переживать за мотивацию, изучать книжки и статьи, но не находят там однозначного внятного ответа. Итак, в арсенале у родителей есть концепция правильного хотения, требование, чтобы подросток делал правильные вещи, требование и ожидание, чтобы он хотел делать правильные вещи, и эмоции, когда все идет не так. Представление, как бы все происходило в идеале, то, что названо сложным словом «концепция». У каждого человека она есть. Частично мы ее тащим из нашей собственной семьи. Учись хорошо, поступи в хороший вуз, закончи с красным дипломом, найти стабильную престижную работу, выйди на пенсию, умри счастливым. Частично это наши личные представления о том, что помогает человеку стать счастливым. Мы ведь не злодеи и очень хотим, чтобы наши подростки жили счастливо. Для этого, по нашему мнению, надо. Чтобы они читали книжки, хорошо учились, хотели путешествовать, умели вежливо разговаривать, не зависели от чужого мнения, но слушались взрослых, и еще ряд парадоксальных требований. В чем сложность этой картины мира? У нас нет инструкции, чтобы свериться с ней, только внутренние убеждения. Но абсолютно неважно, эффективна концепция или нет, все равно мы с ней соизмеряем то, что происходит вокруг. Но ребенок наш с этой концепцией не знаком, а мы требуем от него делать правильные в нашем понимании вещи, наводить или хотя бы соблюдать порядок, читать, ходить в школу, завтракать, желательно не жрать чипсы после уроков, приходить вовремя, отзваниваться, не бить младших, собаку выгуливать, хорошо бы еще вежливо с нами разговаривать, хорошо бы не попадать в плохую компанию, не пить, не курить. Против каждой позиции вообще не возразить, все это здорово. Но когда мы сталкиваемся с тем, что подросток не делает эти правильные вещи, а он 100% не делает, у нас зарождается тайное желание, чтобы он хотел их сам. Ты вот прямо сейчас не делаешь, но ты захоти. Уверен, тогда ты через какое-то время начнешь все это понимать и делать. Пример не из мира подростков. Если хочется, чтобы мужчина подарил вам цветы, то почему бы не сказать прямо «принеси мне сегодня букет». Нет, хочется именно, чтобы он сам пожелал сделать такой подарок безо всякого повода. Подростка мы можем заставить сделать уроки сегодня и завтра. Но с каждым разом нам дается все это хуже и хуже. И очень хочется, чтобы он хотел делать уроки, иначе через месяц от него уже ничего не добьешься. Большая часть вещей, про которые мы думаем, что они делают человека счастливым, мало связаны с учебой в школе. При этом на формальном уровне и на уровне переговоров мы с этой учебой связываем практически все. И умение учиться, и умение трудиться, и найти профессию, и в ней зарабатывать, и умение добиваться цели, и вот это удивительное слово «успешность». Поразмышляйте о своей концепции, а потом подумайте, где в ней отведено место учебе, которое вы добиваетесь. Может стать грустно, потому что в некоторых картинах мира места этому нет совсем. В некоторых хорошая учеба есть, но пристегнута насильно, как собаке пятая нога. А на самом деле, если обратиться к своему опыту и посмотреть вокруг, оказывается, что хорошая учеба вообще не прямой путь к профессии или успешности. Я ни в коем разе не призываю отказаться от идеи, что учиться хоть как-то надо. Но я сторонник эффективных действий. Зачем класть полжизни на то, в чем в результат получится такой же, как при полном расслаблении? Помимо концепций, требований и ожиданий, у нас есть куча эмоций, когда все идет не так. Раздражение, гнев, обида, тревога, вина. Родители подростков обычно не злобные существа, они просто хотят, чтобы отпрыск наконец что-то начал делать, чтобы смог стать счастливым, потому что мы вроде бы знаем как. Правда, я периодически задаю вопрос. А вы сами счастливы? Ваша концепция работает? Некоторые родители признаются, нет, я несчастлив, но я уже понял, как надо, и пусть сам так не смогу, хочу, чтобы у сына было лучше, чем у меня. С требованиями все понятно. Мы сформулировали и злимся, если они не выполняются. С ожиданиями несколько иначе. Некоторые родители уже поняли всю тщетность бытия и ничего от подростка не требуют. Но продолжают ждать того момента, когда он прозреет, и намекать, подсовывать какие-нибудь буклетики. А что еще остается делать? Ожидания тоже создают напряжение в отношениях. Если вы думаете, что подросток не догадывается, сколько всего вы от него ожидаете, то глубоко ошибаетесь. Догадывается и может даже сформулировать. Обида у нас появляется тогда, когда наши тайные ожидания, очень благие, не исполняются. И мы нервничаем. Дети делают все, чтобы нам было хуже. Ожидание — злая и неконструктивная штука. Вы не ругаете, не требуете, не заставляете, просто тихонечко плачете в углу и ждете, когда ребенок догадается, что именно нужно сделать для того, чтобы вы стали счастливы. Очень сложная конструкция. Родители, у которых еще есть ресурс, или те, кто привык к директивному поведению, или те, кто уже ничего другого не может, потому что своего ресурса нет, строят и заставляют своих подростков. В какой-то момент мы все так делаем. Иногда это берется из детства, когда ребенок нас еще слушался. Иногда это происходит, когда все другие инструменты не сработали. Включается авторитарное управление. Отношения портятся, конечно, потому что это временная мера, примерно как полиция вводит усиление на момент массовых мероприятий. Распространенная история. 15-летний лоб, почти 2 метра ростом, 9-10 класс, а мама пытается заставить его делать уроки. «Я не буду». И мама понимает, что аргументы закончились, и в этот момент такое глубокое чувство бессилия, боли, обиды. Конечная точка давления — физическое воздействие. Ну каким образом, если деточка в 2 раза нас больше? Временная мера иногда срабатывает. Например, в ситуациях, которые касаются безопасности. Я сейчас скажу страшное. В темах, связанных с наркотиками, родители просто берут все в свои руки, жестко, не спрашивая, наплевав на отношения. И это оправдано. Вместо жесткого можно применять мягкое воздействие. Вы все знаете формулировку «пассивная агрессия». Мы долго, упорно, настойчиво, даже, может быть, вежливо и с улыбкой продолжаем подросткам капать на мозг о том, как им жить правильно, как им надо учиться, в очень корректных формулировках. «Я была бы так счастлива, если бы ты 5-ку принес». И так каждый день на протяжении 3 месяцев. У отчаявшихся родителей терпения много. Самое простое следствие капания на мозг — оно перестает восприниматься. Вы только начинаете говорить, а у подростка будто шторки на глазах, и оп, он в своем мире. Вы можете продолжать говорить, но ребенок точно вас не слышит. Самое обидное, мы видим уже, что это не работает, но не можем остановиться. Я уже говорил, если взрослые испытывают тревогу, они пытаются перешибить ее контролем. Именно от тревоги мы продолжаем катать одни и те же методы, другие нам сложно придумать. Мы в напряжении, и поэтому продолжаем ездить тем же рейсом, несмотря на то, что маршрут ведет в тупик. Более сознательные родители, которые чуть больше почитали про мотивацию, начинают активно заниматься созданием возможностей, буквально запихивают своего ребенка везде и всюду. «Здесь круто, тут так здорово, вот смотри, можно попробовать, поехали с нами на лыжи». Это самая грустная история, потому что самая частая эмоция таких родителей — разочарование. Поймите меня правильно, вы не давите, вы прям ставите на стол лучшее, а этот неблагодарный говорит «лучше дома останусь». Очень обидно, вы же старались. Это и называется благими намерениями, которыми вымощена дорога в разные места. Понимаете, прошло то время, когда необходима была бездна возможностей. Хороший активный ребенок 9-10 лет с сознательным родителем обычно ходит на английский, в бассейн, у него музыка, кружок лего и еще какой-то полупрофессиональный спорт, где у него неплохие результаты. Приходит домой в 9, уже никакой, спать ложится в 10, режим. К тому моменту, когда подросток может сказать «нет», у него все это уже поперек горла. Надоело все, что выбрали за него, а собственная хотелка лежит на дне, потому что мама и папа лучше знали, что надо для развития. Да, Музыка, спорт и английский — это важно и очень поможет, но это вы решили, а не подросток. Он даже не формулирует это для себя, но больше не будет следовать вашим решениям и вашим выборам. И даже свои делать не хочет. Он хочет расслабляться. И кое-что еще. Настало время поговорить об истинных подростковых желаниях. Чего хотят подростки на самом деле? Вот достаточно адекватный, хотя и не полный список. Свободы, денег, чтобы их не трогали, веселиться, самостоятельности без ответственности, все попробовать, любви, понимания, популярности, возможностей, побыть в чем-то лидерами, признание от своей среды, побольше свободного времени, внимание, поддержки, реализовать свою сексуальность, чтобы их воспринимали как взрослых, уважение. Если вы послушаете лекции семейного и подросткового психолога Екатерины Мурашовой, то узнаете, что она идентифицирует подростков по одному единственному заявлению: «Меня понимают или меня не понимают». Больше никогда запрос на понимание не возникает с такой четкостью. И если вы хотите узнать, взрослый человек перед вами или еще подросток, проверьте, сильно волнуется, чтобы его понимали, значит, пока подросток. Пункты этого списка, которые можно продолжить, так или иначе укладываются в категории задач подросткового возраста. Я писал о них достаточно развернуто в первой и второй книге. На сексуальной идентификации останавливаться тоже не будем. Свобода — это мифическое понятие, которое все подростки, в общем, декларируют, иногда заменяя на самостоятельность. Также свобода для них — минимум контроля, а лучше, чтобы его вообще не было. И родители ни сном, ни духом не знали, в комнате сын или на Сатурне. Для кого-то свобода подразумевает безнаказанность и отсутствие ограничений. Ну, хотя бы пусть интернет родители не отключают. Не отчитываться за деньги, не ночевать дома, когда захочется, не ходить в школу, свободно распоряжаться своим временем. Ложиться во сколько хочу, убираться в комнате, когда мне захочется и как посчитаю нужным. Ходить в школу, когда захочу, и учиться, как хочу. Очень простые вещи. Но со свободой есть один интересный парадокс. Она состоит из двух частей. Самостоятельность и ответственность. Подростки читают первую часть этой фразы, родители — вторую. Родители хотят от подростков, чтобы они были ответственные, но не слишком самостоятельные, то есть подконтрольные. Подростки хотят быть очень самостоятельны, но совершенно не хотят нести ответственность. Подростки хотят от родителей безусловного принятия, не признания. Чтобы вы не наказывали, не ругали, не лезли, терпели, желательно продолжая кормить. А признание им нужно от сверстников. И если там не складывается, то вся энергия уходит туда. На учебу и все остальное не остается практически ничего. У подростков есть мощная ориентация на самопознание. Через любой новый опыт, беседы, рефлексию подростки очень хотят понять себя. Представление о себе у них в этот момент очень сильно зависит от настроения, от ситуации. Самооценка плавающая, скачущая, нестабильная. Много философских размышлений о том, как устроена жизнь, зачем нужны люди. Иногда это перетекает в формулу «жизнь не имеет смысла, мир катится в тартарары». Присоединение к любым субкультурам и политическим движениям тоже важно сейчас, в подростковом возрасте. Чтобы с чем-то разобраться, подросткам важно это проговорить, прощупать все, в том числе и свои страхи. Сюда относятся и насилие всех видов, и криминал, и вещества. Конечно, родители сразу хватаются за сердце, но если ребенок хочет поговорить на наркотиках, это не значит, что он закончит жизнь под забором. Просто эта сфера так или иначе присутствует в окружающем мире, и ему в ней надо как-то разобраться. Пожалуй, ключевая мысль этого раздела — подростки хотят не того, чего хотят родители. Наверное, об этом можно было сказать одной фразой и не раскрывать настолько, но я искренне верю, что более глубокое понимание добавляет спокойствия. Что со всем этим можно делать? Во-первых, разобраться с вашими представлениями о том, как надо жить, то есть осознать свою концепцию. Например, мне лично кажется, что мой ребенок может стать счастливым взрослым, если он будет достаточно уверен в себе, если у него будет стабильная самооценка, если он будет обладать смелостью пробовать новое, если будет хотеть и уметь общаться с людьми и если будет знать, чего хочет. Да, лучше кратко. Концепция из 50 пунктов — это как сферический конь в вакууме. Красиво, но к жизни неприменимо. С осознанием своей концепции у вас снизится количество требований, закроется примерно половина вопросов, по поводу которых вы раньше дергались и переживали. Главное, Как только в ответ на поступок или высказывание ребенка внутри всколыхнется какая-то паника, сравнивайте то, что он делает, с тем, чего вы хотите. Хотите коммуникабельности? Тогда что приведет его к результату быстрее? Гулять с друзьями или сидеть дома над уроками? Такое осознание — серьезная внутренняя работа. Простой вопрос с очень сложным ответом. Во-вторых, вы можете сформулировать долгосрочные цели как для себя, так и для ребенка. Хочу, чтобы он стал известным врачом. Круто. А его вы спросили? И почему именно известным? Просто хорошим недостаточно? В-третьих, попробуйте согласовать свои представления о том, как надо, и свои долгосрочные цели с подростком. Здесь не зря стоит слово «попробовать», потому что может не получиться. Подростку может быть неинтересно вас слушать. Ему могут не нравиться ваши цели, может быть вообще не то настроение, может он с вами уже 2 месяца не разговаривает, а вы не заметили, но попробовать стоит. Возможно, подросток, побеседовав с вами и услышав ключевые приоритеты, разделит с вами эти приоритеты и что-то начнет делать по-другому. Или озвучит вам свои приоритеты, и вам станет понятнее, что он делает и куда катится. Самое лучшее, что вы можете предпринимать, просто всегда поддерживать подростка. Понятно, не в тех вещах, которые находятся за гранью добра и зла в вашей концепции. Когда не знаете, что делать, а сил есть только на одно, поддержите. Эмоциональной поддержки от родителей подросткам очень не хватает. Особенно это касается их экспериментов с внешностью, увлечениями, мировоззрением, а также промахов и вещей, в которых дети не уверены. Если он уже провалил контрольную, то спрашивать «как ты мог?» антиконструктивно. Лучше посочувствовать. Я представляю, как, наверное, было тяжело это решить. В любом случае, не лишним будет обратить внимание на себя и заняться своими интересами, делами и развитием. К тому же, если вы чем-то заняты активно, у вас просто нет времени и желания переживать о всякой ерунде. Для тех, у кого много энергии и энтузиазма, могу предложить поэкспериментировать с методами мотивации и стимулирования подростка. Побудьте одновременно руководителем и ученым. Поставьте эксперимент, проверьте гипотезу. Сработает, если я его каждый вечер буду пинать? А если я буду за каждую 5-ку давать конфету? А если я буду просто искренне радоваться каждому успеху? Если вы меняете подход и пробуете новый, постарайтесь придерживаться системности, делать одно и то же в течение длительного времени и последовательности. Не бросать сразу же, как только встречаете агрессию, возмущение и неприятие новых правил. А еще с детьми можно просто поговорить, и откроются удивительные вещи. Мышление и перспектива. Разговаривайте с подростком в его мире. Самые мотивированные из подростков, которые мне встречались, довольно банально объясняли, почему и куда прикладывают усилия. Я понимаю, зачем мне это надо. То, чего ждут все родители. Но когда и как это счастье наступает? Можно ли его поторопить? Долгосрочной перспективы для подростков пока еще не существует. Просто поймите, что аргументы взрослой жизни для них не рабочие. Мы почему-то очень злимся, когда они на здравые доводы вроде «если плохо учиться, выбирать придется из низкооплачиваемых работ» отвечают «да ну, нормально все будет». В их мире это вполне приемлемый аргумент. Исходя из этого, хорошо бы научиться с подростками разговаривать на их уровне, спуститься туда и поисследовать, что происходит. Часто оказывается, что там вообще-то существуют вещи, на которые неплохо опирается мотивация. Например, у вас есть сын, и в его мире младших подростков очень важно играть со сверстниками. Но это получается только ночью, потому что в дневное время все, с кем он может рубиться в комп, делают уроки. Для него может оказаться открытием века, что если не спорить и сделать уроки днем, то вечером можно будет свободно поиграть. Для нас это очевидно, а для ребенка «Ого, правда? Тогда за что я воюю?» С некоторыми подростками мы на консультации просто играем в математику. Слушай, что получается. Ты приходишь со школы, и пока мама не пришла, играешь в комп, чтобы потом она к тебе не приставала. Она приходит с работы, видит, что ты не сделал уроки, и забирает у тебя компьютер. 2 часа поиграл, а дальше мучительно весь вечер делаешь уроки. Ну да. А что, если поменять это местами? Ты, пока мама нет, сделал уроки. а дальше она у тебя не забирает компьютер, и ты играешь оставшиеся 5 часов. Да? Ну, не знаю. Понятно, что сразу они не станут перестраивать свое поведение, но зерно сомнений вы заронили. Если мы научимся понимать подростковый мир и разговаривать на их языке, то нам будет легче доносить свои мысли, видеть, на что они ориентируются и что для них важно. История с гаджетами вечная. Родители воюют с гаджетами, но не понимают, что на самом деле сражаются с коммуникацией, с общением, потому что гаджет неразрывно связан у подростка с поддержанием контакта. И мы становимся страшными врагами не потому, что дети зависят от телефонов, а потому что зависят от друзей и общения. Говорить о мотивации тоже имеет смысл из их мира. Придется уже признать, что там нет долгосрочной перспективы, они ее не видят и не могут на нее ориентироваться. Тогда можно будет говорить: «Я понимаю, что ты всего этого не видишь. Давай просто расскажу историю, фантастическую книжку, а ты послушаешь». И тогда уже нет напряжения, потому что вы не учите жизни, а просто беседуете. Хорошие вопросы для того, чтобы лучше понимать подростка и его мотивацию. Что тебе интересно, а что скучно? Как долго ты можешь прилагать усилия к интересному? Какие вещи убивают напрочь желание что-то делать? Что влияет на интерес? Что его убивает? Что надолго приковывает твой интерес? Как ты этот интерес ощущаешь внутри? Ты неплохо успеваешь по этому предмету. У тебя какая-то своя методика? Простой пример. Ты играешь в свою игру. У тебя там есть задача вырасти до такого-то уровня. Это же задача на долгую перспективу, на несколько недель. Что тебя поддерживает? Получается, что подросток через такой разговор исследует свою собственную структуру мотивации. На самом деле, очень часто у детей есть сигналы интереса. Они их начинают слышать, но возникает следующая проблема. Никак не поднять себя и не сделать первый шаг. Значит, перестаем переживать про мотивацию и начинаем искать способы, как помочь себе встать с дивана. Это очень интересная область исследования, которая действительно поможет подростку. Ведь конечная задача — не найти в нем кнопку, чтобы он начал учиться, а помочь ему вырасти человеком, который может понимать, что он хочет и способен этого добиться. Мотивация? Нет. Дисциплина. Дисциплина не связана с мотивацией, но определенно может влиять на качество обучения, жизни и деятельности. Умение себя заставить, доводить дело до конца, прилагать усилия — не очень распространенная черта в человеческой популяции в целом и особенно у подростков. Но в дисциплину родители тоже могут направить часть усилий. Только в идеале пусть это случится раньше пубертата, потому что потом может быть уже поздновато и начнет противоречить вопросу поиска мотивации. Если человек в подростковом возрасте не умеет себя организовывать, не обладает достаточно развитой волей и дисциплиной, приобрести он это сможет уже, к сожалению, только на основе собственной мотивации, когда столкнется в жизни с тем, что ему категорически не хватает дисциплины. Уже после вуза и после какой-то работы он будет развивать эти метанавыки за счет своей энергии, не по принуждению. Как идти к дисциплине, развивать ее — отдельная большая тема. Одна из фишек — хвалить не за результат, а за приложенные усилия. «Слушай, круто! У тебя пока не все получается, но ты продолжаешь. Это здорово и вызывает уважение. Давай я тебя поддержу, чтобы ты дальше мог продолжить. Давай подумаем, как еще можно сделать то, что ты хочешь». Мы двигаемся, пробуем, прилагаем усилия, даже если не получается. И эта концепция должна работать в рамках семьи, использоваться в качестве родительской модели, потому что дети на нас смотрят. Если папа попробовал что-то сделать и плюнул, если не вышло, или рассердился и все равно плюнул, то с чего вдруг ребенок поверит его словам о том, как важно упорство в достижении цели? Отношение к целям и желаниям дети списывают в том числе и с нас, пока мы остаемся для них значимыми взрослыми. Безусловно, вы можете сказать: «А разве не бывает такого, что родители невероятно энергичны, мотивированы, упорны, занимаются и тем, и сем, и спорт, и туризм, а дети ничего не хотят?» Конечно, бывает. Присутствие какой-то родительской модели не означает, что она гарантированно передастся ребенку. Но шансы на это повышаются. Если же модели нет вообще, то и шансы на ее получение минимальны. Допустим, родители не читают книги, и дети тоже. Как заставить? Увы, никак. Если же все в семье увлеченно читают, то появится шанс, что и младшие заинтересуются книгами. Когда родители несчастливы, не ждите, что дети будут счастливы. Возле счастливых мам и пап появляется шанс на счастье для детей тоже. С мотивацией происходит ровно то же самое. Очень часто ко мне обращаются родители из категории self-made. Успешные, обеспеченные, с шилом в заднице, в хорошем смысле, которые сворачивают горы, на месте не сидят. И вот зачастую как раз у них дети демотивированные, стремящиеся слиться с ковром. Здесь есть связь, потому что стремление родителей все сделать и все продавить выливается на их потомков. Даже если напрямую взрослые не заставляют, то суперактивно мотивируют и подпинывают, до упора накачивают своей энергией. И когда ребенок становится способен этот поток пресечь, выясняется, что свой источник не открылся. Некогда было, потому что родители забивали весь эфир. И чем успешнее и энергичнее взрослый, тем чаще это происходит. Очень тонкий момент. Не передавить подростка. Не начать подменять его стремления своим. Особенно сложно терпеть, когда по психотипу и по складу характера родитель энергичнее, а ребенок медленнее, флегматичнее и просто не успевает сформировать свое желание. Родителям надоело ждать, они подсказали готовый вариант, а психика не будет делать лишнюю работу. В итоге ребенок решит, что его желания не важны, родители всегда подскажут. Когда сопротивление нарастает, подсказки родителей уже не слышатся, а свои желания все еще не важны. Чужое принять не получается, своего нет. Полная яма. Если вы принимаете решение немного поработать над дисциплиной, например, помочь ребенку получить какой-то важный навык из soft skills, вы обязательно столкнетесь с таким явлением, как лестница компетенции. В ней 4 ступени, и тот, кто пройдет весь квест до финала, действительно чему-то научится. Первая ступень — это неосознанная некомпетентность, когда мы не знаем, чего именно не умеем. К примеру, я не знал, что не умею рисовать ментальные карты. Примечание. Интеллект-карта, ментальная карта, майнд-карта, майнд-мэп — это метод визуализации данных, инструмент, который помогает структурировать информацию и находить взаимосвязи между ее частями. Выглядит как набор блоков и связи между ними. Попробуйте, работает. Конец примечания. Я вообще никогда не слышал этого слова, писал тезисами, и вот в чате вебинара меня спросили, есть ли майндмэп по моему материалу. Потом я увидел, как кто-то их делает, отлично запоминает информацию, да еще и мама мне о них рассказала. Пришла идея научиться их составлять. И у меня наступает вторая стадия — осознанной некомпетентности. Я начал рисовать майндкарту, и стало точно понятно, чего я не умею. Если мне очень хочется этому научиться, начинается стадия осознанной компетентности. Я сначала пишу обычные тезисы, а потом пытаюсь из этого создать майндкарту. У меня не получается, я расстраиваюсь, но обучаюсь. И в какой-то момент, если я долго-долго тренировался, наступает стадия неосознанной компетентности, когда у меня все это получается на автомате. Мне уже этот способ действия привычнее, чем предыдущий. Когда подросток предпринимает попытки учиться самостоятельно, мы параллельно с ним идем по этой лестнице. И вот на стадии осознанной компетентности происходит провал эффективности. Ребенок, который начал самостоятельно отслеживать свою учебу и заниматься, с 90% вероятностью какое-то время будет учиться хуже, чем до этого. Здесь срезаются абсолютно все родители, кроме самых терпеливых или тех, кто уехал в длительную командировку подальше от всего этого. Да и большинство детей тоже, честно говоря, переживают неуспех и думают, ну его, очень тяжело, я не буду учиться совсем. Награда уже близка. Продолжать делать то, что делаешь, не бросать, потому что до получения желанного навыка осталось совсем чуть-чуть. И это, собственно, дисциплина, как она есть. Итак, 3 простых шага, чтобы начать что-то делать для улучшения дисциплины в какой-то сфере. Хвалим за процесс, а не за результаты. Не передавливаем, не подменяем стремление ребенка своим, помогаем пройти лестницу компетенции.